Бхагават Гита. Песнь Бога. Величайшее произведение ведической литературы, поведанное 5000 лет назад Господу Кришной перед началом грандиозной битвы на поле Курукшетры, и раскрывающее высший смысл человеческой жизни. Глава 4. Трансцендентное знание. Текст 29. Всевышний Господь сказал: «Те, кто склонны к сдерживанию дыхания для достижения транса, задерживают выдох при переходе на вдох и вдох при переходе на выдох. И так, в конце концов, они достигают транса, прекратив всякое дыхание. Некоторые из них, ограничивая себя в еде, предлагают в качестве жертвы выдыхаемый воздух». Комментарий. Система йоги, контролирующая процесс дыхания, называется пранаяма. Она практикуется в системе хатха-йоги через различные сидячие позы. Все эти методы рекомендуются для контроля чувств и для духовного развития. Это включает в себя контроль воздушных потоков в теле, что позволяет изменять направление их движения. Воздух апана идет вниз, а воздух прана поднимается вверх. Пранаяма-йоги практикуют дыхание в противоположных направлениях, пока потоки воздуха не нейтрализуются в пураке, состоянии равновесия. Встречное движение выдыхаемого и вдыхаемого воздуха называется речака. Когда оба потока полностью останавливаются, это называется кумбхака-йогой. Занимаясь кумбхака-йогой, йоги могут увеличивать продолжительность жизни ради достижения духовного совершенства. Однако человек в сознании Кришны, всегда занятый трансцендентным любовным служением Господу, автоматически контролирует свои чувства. Его чувства, будучи постоянно заняты служением Кришне, не имеют возможности обратиться на что-либо другое. Поэтому в конце жизни он естественным образом переносится в трансцендентный мир Господа Кришны и не предпринимает особых попыток продлить свою жизнь. он сразу достигает платформы освобождения, как то утверждает Бхагавадгита. Тот, кто занят чистым служением Господу, выходит из-под влияния гун материальной природы и немедленно поднимается до духовного уровня. Человек в сознании Кришны уже начинает свой путь с трансцендентного уровня и постоянно находится в этом состоянии. Поэтому для него невозможно падение, и в конечном итоге он вступает в обитель Всевышнего Господа. Ограничение пищи автоматически осуществляется, когда человек принимает только Кришна-прасад, то есть пищу, вначале предложенную Господу. Процесс ограничения в питании очень помогает контролю чувств. Без контроля чувств освобождение от материальных оков становится невозможным. Текст 30. Те, кто совершают жертвоприношения, понимая их значение, очищаются от греховных реакций и, вкусив нектар плодов жертвоприношений, достигают высшей вечной атмосферы. Комментарий. Из предыдущих объяснений о различных видах жертвоприношений, а именно пожертвование личной собственностью, изучение вед или философских теорий и практика йоги, становится понятно, что общая цель состоит в том, чтобы научиться контролировать свои чувства. Удовлетворение чувств – это коренная причина материального существования, поэтому до тех пор, пока человек не поднимется выше чувственных удовольствий, он не сможет достичь вечного уровня, полного знания, полной жизни и полного блаженства. Этот уровень в вечной атмосфере или атмосфере Брахмана. Все упомянутые жертвоприношения помогают человеку очиститься от греховных реакций материального существования. При таком духовном развитии человек не только в этой жизни становится счастливым и богатым, но и в конечном итоге вступает в вечное царство Господа, либо растворяясь в безличном Брахмане, либо наслаждаясь личными взаимоотношениями с верховной личностью Бога Кришной. Текст 31. О лучший из династии Куру! На этой планете без жертвоприношения невозможно обрести счастье в этой жизни. Что и говорить о следующей. Комментарий. В какой бы форме материального существования ни находилось живое существо, оно всегда будет пребывать в неведении относительно своего истинного положения. Иными словами, жизнь в материальном мире происходит в результате бесчисленных последствий наших греховных действий. Невежество – причина греховной жизни, а греховная жизнь – причина продолжения материального существования. Человеческая форма – единственная лазейка, через которую можно выбраться из этой западни. Поэтому веды дают нам возможность спасения, указывая на путь религии, экономического развития, удовлетворения чувств в пределах определенных ограничений и, наконец, дают способ полностью выбраться из этого жалкого состояния. Путь религии или различные виды жертвоприношений, рекомендованные выше, незамедлительно решают наши экономические проблемы. Совершая яги, мы можем иметь достаточно пищи, молока и других продуктов, даже при так называемом приросте населения. Когда тело полностью получает все необходимое, тогда, естественно, следующей ступенью становится удовлетворение чувств. Поэтому веды предписывают освященный брак, дающий возможность регулируемых чувственных наслаждений. С помощью этого человек постепенно поднимается на ступень освобождения от материальной зависимости, а наивысшим совершенством свободной жизни является общение со Всевышним Господом. Совершенство достигается принесением жертвоприношений, как описывалось выше. С другой стороны, если человек не склонен совершать жертвоприношения в соответствии с указаниями вед, как он может ожидать счастливой жизни в этом теле, не говоря о следующем, на другой планете? Существуют различные ступени материального комфорта на различных небесных планетах, и во всех случаях человека, совершающего различного вида жертвоприношения, ожидает огромное счастье. Но наивысшее счастье, которого человек может достичь, состоит в том, чтобы подняться на духовные планеты путем достижения сознания Кришны. Поэтому жизнь в сознании Кришны – это решение всех проблем материального существования. Текст 32. Все эти жертвоприношения одобряются ведами, и каждое из них порождено определенным видом деятельности. Зная это, ты достигнешь освобождения. Комментарий. Как обсуждалось выше, в ведах упоминаются различные виды жертвоприношений, соответствующих разным типам людей. Поскольку люди глубоко погружены в телесные представления о жизни, эти жертвоприношения устроены так, чтобы человек смог осуществить их посредством тела, ума или разума. Но все они рекомендуются для конечного освобождения от телесной оболочки. Это утверждение исходит от самого Господа. Текст 33. О покоритель врагов! Жертва, совершаемая в знании, лучше, чем просто принесение в жертву материальных владений. В конце концов, о сын Притхи, высшая цель всех жертвоприношений – достижение трансцендентного знания. Комментарий. Цель всех жертвоприношений – достижение состояния совершенного знания, затем освобождение от материальных страданий и, наконец, погружение в трансцендентное любовное служение Всевышнему Господу – сознание Кришны. Тем не менее, существует определенное таинство в отношении всех этих различных жертвоприношений, и это надо знать. Жертвоприношение иногда принимает различные формы, соответствующие определенной вере того, кто их совершает. Когда вера человека достигает ступени трансцендентного знания, то совершающий жертвоприношение считается духовно более развитым по сравнению с тем, кто просто приносит в жертву какие-то материальные предметы, не имея такого знания. Без понимания жертвоприношение совершается на материальном уровне и не приносит духовного блага. Истинное знание достигает вершины в сознании Кришны, высшей ступени трансцендентного знания. Без достижения высшей ступени знания совершение жертв остается просто материальной деятельностью. В зависимости от разницы в сознании, совершение жертвоприношений иногда называется карма-канда, то есть деятельность ради плодов, а иногда гьяна-канда – познание ради достижения истины. Текст 34. Попытайся познать истину, обратившись к духовному учителю. смиренно задавай вопросы и служи Ему. Самореализованные души способны дать тебе знания, ибо они видят истину. Комментарий. Путь духовной реализации, без сомнения, труден. Поэтому Господь советует нам обратиться к истинному духовному учителю, принадлежащему к цепи ученической преемственности, начинающейся с самого Господа. Никто не может быть истинным духовным учителем, если он не принадлежит к такой последовательности. Господь – изначальный духовный учитель, и тот, кто принадлежит к ученической преемственности, может передать ученику послание Господа, таким, как оно есть. Никто не способен достичь духовной реализации, изобретая свой собственный метод, как предлагают невежественные и самонадеянные люди. Шримад Бхагаватам говорит: «Путь религии непосредственно указан самим Господом». Поэтому мыслительные спекуляции или сухие доводы не могут вывести человека на верный путь. Также и самостоятельным изучением книг невозможно достичь духовного развития. Чтобы получить знания, следует обратиться к истинному духовному учителю и, предавшись ему, стать его нижайшим слугой, забыв о ложной гордости. Удовлетворение осознавшего себя духовного учителя – это секрет успеха в духовной жизни. Вопрошение и смирение – это качества, способствующие духовному пониманию. Без смирения и служения вопросы, задаваемые мудрому духовному учителю, не возымеют действия. Духовный учитель испытывает ученика, и когда он видит его искреннее стремление, он непременно благословит его, давая ему истинное духовное понимание. В этом стихе порицаются как слепое следование учителю, так и бессмысленные вопросы. Нужно не только смиренно слушать духовного учителя, но и добиваться понимания, задавая вопросы и смиренно служа ему. Истинный духовный учитель по своей природе очень милостив к своему ученику, поэтому если последний смиренен и всегда готов служить, такой взаимообмен вопросами и ответами становится совершенным. Текст 35. Получив истинное знание от самореализованной души, ты уже никогда не попадешь в эту иллюзию, ибо с помощью такого знания ты увидишь, что все живые существа — это лишь части Всевышнего Господа. Иными словами, они принадлежат мне. Комментарий. В результате получения знания от самореализованной души, то есть человека, знающего истинное положение вещей, приходит понимание того, что все живые существа – неотъемлемые частички Верховной Личности Бога – Кришны. Ощущение отдельного от Кришны существования называется майей. Некоторые думают, что у нас нет ничего общего с Кришной, что Он просто великая историческая личность, а Абсолют – это безличный Брахман. На самом деле в Бхагавадгите утверждается, что этот безличный Брахман есть сияние трансцендентного тела Кришны, Верховной Личности Бога. В Брахма-самхите ясно говорится, что Кришна – это Верховная Личность Господа, причина всех причин. Миллионы инкарнаций являются лишь его различными экспансиями. Подобным же образом и живые существа – также являются экспансиями Кришны. Философы майявади ошибочно полагают, что в своих многочисленных экспансиях Кришна теряет свое собственное индивидуальное существование. Такая мысль материальна по своей природе. Из опыта мы знаем, что в материальном мире, когда вещь разобрана на отдельные части, она теряет свою первоначальную сущность. Ну а философы Майявади не могут понять, что абсолют означает «один плюс один равно одному», и «один минус один тоже равно одному». Таков закон абсолютного мира. Из-за недостатка знаний в абсолютной науке мы покрыты иллюзией и думаем, что мы независимы от Кришны. Хотя и являясь отдельными частичками Господа, мы тем не менее составляем с Ним одно целое. Телесные различия живых существ на самом деле не являются реальностью. Все мы предназначены для того, чтобы удовлетворять Кришну, верховную личность Бога. Только вследствие иллюзии Арджуна думал, что его временная телесная связь с родственниками более важна, чем вечная духовная связь с Кришной. Все учение Гиты ведет к следующему выводу. Живые существа, как вечные слуги Кришны, не могут быть отделены от Него, и их ощущение независимости от Господа называется майей. Живые существа, как отдельные неотъемлемые частички Всевышнего, имеют свое предназначение. С незапамятных времен, забыв об этом предназначении, они существуют в различных телах – людей, животных, полубогов и так далее. Такие телесные различия происходят из-за того, что они забыли о трансцендентном служении Господу. Но когда человек занят таким служением в сознании Кришны, он сразу освобождается от иллюзий. Такое чистое знание можно получить только от истинного духовного учителя и таким образом избежать ложного понятия, что живое существо равно Кришне. Совершенное знание – это есть понимание того, что Параматма, или Кришна, есть высшее прибежище для всех живых существ, и, отказываясь от этого прибежища, живые существа вводятся в заблуждение материальной энергией. Тогда в соответствии с различными видами материального отождествления они забывают о Кришне. Однако, когда такие заблудшие живые существа приходят к сознанию Кришны, то следует понимать, что они стали на путь к освобождению. В Шримад-Бхагаватам говорится: «Освобождение означает, что человек пребывает в своем истинном положении вечного слуги Господа Кришны». В нашей следующей передаче мы продолжим чтение Бхагавад-гиты, как она есть, в переводе Бхактивиданты с вами Прабхупады. प्राणाय कारुण्य घनाघनत्यम् सत्सकल्याणगुणार्णवश वन्दे गुरुश्रीचरणारविन्दम् महाप्रभु कीर्तननितगीता बादित्रमाचन्मन सोरसेना रोमाञ्चकं पाशुतरङ्गभाजो वन्दे गुरुश्रीचरणरविन्दम् संशारदा वा